Туран кулаком пробил шкуру ползуна в окне и выглянул. Наклонная балка, подпиравшая цистерну, сильно прогнулась, палуба стала куда ближе. Протиснувшись в окно ногами вперед, он спрыгнул на палубу и присел. Рядом лежали двое в черном. У одного был выбит глаз, по щеке протянулась слизистая полоска. Второй слабо шевелился и стонал, держась за голову в кожаном шлеме, разодранном на затылке. Волосы там намокли от крови. Подобрав ружье с непривычно большим барабаном из 6 толстых цилиндров, Туран крикнул: «Ставро! Помоги!» – прозвучало сверху. Повесив оружие за спину, он обхватил ноги Макс, которой хозяин крафта помог протиснуться в окно, и спустил ее на палубу. Женщина охнула, обмякла у него в руках. Глаза ее закатились. Сверху раздалось: «Проектор не потеряй!» Внутри цистерны щелкали выстрелы. Из окна выбрался Ставро, тяжело спрыгнул на палубу. «К башне! Быстро!» Он сгреб Макс в охапку, взвалил на плечо. «Что здесь?» Эти двое с кем-то подрались. Он вырубил их и сбежал. Из палатки выскочил коротышка в халате, заверещал на непонятном наречии. Великан, шагая прочь, направил в его сторону револьвер, и коротышка юркнул обратно. В палатке заголосили женщины. Туран выглянул из-за цистерны, пытаясь разобраться, что происходит на корабле. «Чего встал?» — крикнул Ставро. «На палубе каша, полно народу. Мы не знаем, кто против нас». «Омеговцы!» — неожиданно простонала знаток. «Кто?» «Замок Омега. Солдаты в черном оттуда. Скажите про них прокторам». С хрустом прогнувшаяся балка лопнула, и Ставро рыкнул: «В сторону!» Они едва успели отскочить. Заскрежетав, цистерна покатилась к корме, медленно набирая ход. Туран, за ним Ставро с Макс на руках, бросились в торговые ряды. Между навесами сновали люди, раздавались крики, топот. Туран попытался отыскать взглядом охранников корабля, но не заметил ни одного. Размахивая оружием, он расталкивал людей, пробираясь к башне. Великан спешил следом. В соседнем ряду мелькнула фигура в черном. «Справа!» — крикнул Туран, не оборачиваясь. За спиной громыхнул револьвер, Ставро рявкнул: «Влево давай, за контейнеры!» Впереди показался склад из 8 контейнеров, обнесенный низкой оградкой. На крыше рубили воздух лопастями ветряки, гудел генератор. Туран перемахнул через заборчик, нырнул за угол и едва не столкнулся с уже знакомыми прокторами, которых видел возле башни. Один скинул ружье, но бегущий сзади Ставро крикнул: «Юра, стой!» Черноусый опустил ствол. Тяжело дышащий Банш, сунув палаш в ножны, спросил: «Ставро, что тут творится?» «Омеговцы на корме! Зачем-то пальбу подняли в бакине!» «Кого это ты тащи?» Раздался глухой удар. Банш вздрогнул и, запрокинув голову, повалился на палубу. Между лопаток торчал самодельный болт с коротким оперением. Туран присел, и второй болт пробил дыру в стене. «Валим!» – Ставро, пригибаясь, отпихнул плечом Юрая и побежал вдоль ребристой стенки контейнера. Туран так и не понял, откуда стреляют. Наугад пальнув из винчестера, он последовал за великаном. Позади раздалась пронзительная трель. Юрай дунул в сигнальную дудку, призывая других прокторов на помощь. Прогремел выстрел, и трель захлебнулась. Вскочив на свободную площадку за контейнерами, Туран сбился с шага, увидев знакомую повозку и впряженного Маниса. «Шевелись!» — гаркнул Ставро. Туран побежал дальше. Та самая повозка, на которой стояла клетка, где он провел столько дней. Что это значит? Атаман где-то внутри? В этих контейнерах? Или кто-то из бандитов, а Макоты там нет? Он быстро обогнал Ставро. Опрокинув ударом ноги пустой лоток, свернул в свободный проход, срезая путь к надстройке, над которой висел термоплан. До башни оставалось всего ничего, но предстояло самое сложное – подняться по крутым лесенкам, втащить на борт женщину и как-то отшвартоваться, не угодив при этом под пули и арбалетные болты преследователей или прокторов, которые, сгоряча не разобравшись, могут начать палить во всех без разбора. На потемневшем небе высыпали первые звезды, над горизонтом повис тусклый диск луны. Плечо болело все сильнее, в ушибленном колене после долгого бега часто щелкало. Возле надстройки Туран оглянулся. С Ставро приотстал. Среди навесов мелькали факелы, раздавались крики. Кто-то четким голосом отдавал команды, приказывая прокторам взять в кольцо место, где раньше стояла цистерна. «Наверх!» – прохрипел великан. Туран побежал, стуча подошвами по решетчатым ступенькам. «Меня не жди!» – донеслось снизу. «Запускай движок!» «Как?» Выскочив на балкон, Туран прыгнул на следующую лестницу. «Черный!» – крикнул Ставро. Его сапоги забухали по ступеням. Судя по голосу, великан уже задыхался. «Набалдашник черный! Толкнешь!» «Понял!» Когда Туран выбрался на крышу, внизу зазвучали выстрелы. Пули вжикнули совсем близко. Он упал на живот. Дополз до фермы, глубоко вдохнул, вскочил и стал взбираться по косым перекладинам. Достигнув поперечной штанги, за которую Ставро прицепил швартовочный крюк, оглянулся, полез дальше и чуть не сорвался, когда пуля обожгла кожу на лбу. Туран отпрянул, пальцы соскользнули, и он повис на одной руке. Ноги качнулись над огромным овалом палубы. Ухватившись второй рукой, он подтянулся. Крафт едва заметно накренился, когда беглец спрыгнул на крышу гондолы между емкостями. Вспомнив про необычное ружье с большим круглым магазином, перекинул его на живот, просунул пальцы под скобу спускового крючка и пересел на краю гондолы. Отсюда Туран не видел поднимающегося Ставро, зато хорошо разглядел черные фигуры, бегущие по торговым рядам. Преследователей немного, но если дать им подойти достаточно близко, они смогут прострелить емкости крафта. Уперев приклад в плечо, он навел короткий ствол на группу омеговцев, ломившихся напрямик через лотки, и потянул спусковой крючок. Магазин плавно провернулся, раздался хлопок. Приклад больно ударил в плечо, оружие сильно дернулось, отдача едва не опрокинула стрелка. Грохот прокатился по палубе, между лотками взметнулся огонь, взрывная волна качнула крафт. «Вот это оружие!» Туран сморщился от резкой боли в колене, с трудом выпрямился и поковылял к люку. Откинул крышку, чтобы спрыгнуть, но вспомнил – защита от воров. В кабине взведенный пороховой самострел, леса натянута. Он собрался швырнуть туда ружье с круглым магазином, но передумал. Что если от удара патроны взорвутся? Вместо него бросил винчестер. Пороховой самострел шарахнул так, что уши заложило. Туран свесил ноги в люк и услышал приглушенный крик Ставро. «Что там?» «Я живой!» Туран спрыгнул в рубку. Колено ныло так, что он прикусил губу. Сделал шаг к рычагам, и тут крепкие пальцы схватили его за горло. «Стоять!» – прозвучал негромкий голос. «Ствол бросай! Быстро! Где бородач?» В поясницу уперся то ли штык, то ли кинжал. Туран выпустил из рук оружие с круглым магазином, и когда оно упало на пол, поднял правую ладонь к животу. Тот, кто сидел в засаде, успел привыкнуть к темноте, но топорика за поясом мог не заметить. «Я тебя разглядел, пока ты в люк таращился. Будешь слушаться старших или хочешь умереть молодым?» Снаружи приглушенно звучали выстрелы, а меговцы, сколько бы их ни было, уже стянулись к башне. Постепенно Туран стал различать окружающее. Кресло по сторонам, штурвал впереди, рычаги, ящик с радиопередатчиком. «Заводи!» – донеслось снизу. Ставро, судя по всему, добрался до решетчатых ферм. «Это он?» — спросили над духом. — Молот? — Молот? — повторил Туран и резко качнул головой назад, одновременно ударив локтем. Он попал затылком по чему-то носу, а локтем по запястью. Скользнув в сторону, выхватил из-за пояса топорик и стукнул им почти без замаха, метя в лоб незнакомца. Тот подставил палаш. Припомнив уроки крючка, Туран пнул его в колено, а сам отпрыгнул к штурвалу и, не удержавшись, упал в кресло. Оттолкнувшись от пола, развернулся вместе с креслом и сильно хлопнул ладонью по рычагу с черным набалдашником. Двигатель заперхал, неуверенно набирая обороты, кашлянул и натужно загудел. Темный силуэт кинулся на Турана, едва успевшего вскочить. Палаш пронесся мимо раненого плеча, врубился в плетеную стену. Крутанув топорище, Туран обрушил обух на голову незнакомца. Зацепившись за кресло, тот упал. На фоне темно-серого неба в люке возникла голова Ставро. «Прими, Макс!» — крикнул он. «И лезь наверх! Надо обрубить трос!»